Окончание истории. Соло посвящается маме. После первых лебедей. Майя Малых. Взяв трубку, услышала: «Приезжай, а то напьюсь без тебя». Посмотрела на часы. На автобус успеваю. Никогда бы не подумала, что нас с Шуркой будет связывать крепкая дружба. Через час я уже была в другом городе и нажимала кнопку домофона известного мне подъезда. «Входи, еще не пила!» Вместо приветствия объявила Абдулгамидовна. «Год?» – спросила я, снимая шубу. «2013-й». «Месяц?» «Февраль». «Число?» «14-е». «День недели?» «Четверг». «Муж?» «Сергей». «Дети?» «Луиза и Лолита». «Где они?» «У тетки». «А муж?» «В плаванье». Каждый раз, когда я появлялась у Шурки, меня занимал вопрос, алкоголичка она или нет. Та выходила на улицу, чтобы купить выпивку, и целыми днями нос из дома не показывала. Одна не пила, звала меня, может, и еще кого. В доме не просто чисто, а стерильно. Под алкоголь Шурка готовила обильную закуску, словно на свадьбу или новоселье. Выглядела неплохо, и, как показывали мои первичные допросы, из реальности не выпала. Отвечала верно, кроме последнего. Ее поперли пару месяцев назад из школы за нетрезвый вид. И эта дура, вместо того, чтобы посыпать голову пеплом и унижаться, написала заявление об уходе и громко хлопнула дверью. Наверное, Шура думала, что за ней побегут, а нет. Теперь в школу берут прямо с улицы. Физик преподает историю, русист – иностранный, и все под видом новых веяний. Заплати денежку, пройди дистанционные курсы, и ты будешь математик, химик, хоть кто. Я-то после ПЕТ в школу ни ногой, устраивалась сама. А Катя, учительница в нашей родной школе, как увидит меня, начинает жаловаться на свою судьбу. Хоть учителя сейчас очень неплохо зарабатывают. Муж у Шурки и правда ходил в плаванье, но только не в феврале. Отсиживался с детьми у родственников, пережидая нелегкое настроение супруги. Вышли замуж мы с Шуркой порознь. Наши мужья отличались. Выбрали мы себе сами, а вышло одно. Что ее Сережа, что мой Саша, тряпки последние. Я знала причину Шуркиного поведения и приезжала к ней потому, что она, единственная, не боялась говорить о прошлом. Саша, мой муж, уже давно неулыбчивый Сашок, предпочитал не бередить старые раны. О чем бы мы ни вспоминали, все равно съезжали на Иру и Костю. Для мужа тема была болезненная, и я не травила ему душу. Училищного выпускного так и не было, мы все разъехались. В то лето Костя и Ира расписались, и больше всех этому известию убивался Сашок, так рано жениться. Мы с ним бракосочетались через год, и Авдеевы, хохоча, вспоминали ему его слова. 3 года учебы в пединституте не были медом, особенно первый, но все доучились, кроме Томки, та даже не стала документы подавать. Губошлепистая поставила на собственное очарование. Что ж, если ее шмырканье как музыка мешку. Та сама выбрала не нас. Ира по-прежнему не вылезала из книг, но уже никто ей в рот не смотрел, и она, как мы, закончила институт с синим дипломом. С отличием получила Алена. Видимо, семейная жизнь из-под воль меняла Иру. На личные темы она не распространялась, а квартиру Авдеевы снимали у черта на рогах, так что никто у них не бывал, устанешь добираться. Пока Ира получала высшее образование, Авдеев достиг вершины карьеры и на взлете ушел из спорта. Как раз Лукина переманили в Питер, а мой Саша стал капитаном. Исаченко бросил спорт раньше всех, занялся бизнесом. Пришлось покинуть спорт и Каретову, попал в передрягу. После окончания института опять не было выпускного. Ни у кого не нашлось времени посидеть, так и разъехались, разбежались. Авдеевы уехали в северную деревню поближе к родителям Иры и жили неплохо. Сын родился. Встречались редко. Я жила в своем городе, мой отец, не чаявший души в Саше, помог ему с работой, с квартирой. Я думала, что ограничусь одним ребенком, и когда родилась дочь, Саша выдохнул. «Маечка?» «Нет, Ирочка». «Это в честь кого же?» «В честь тети моей», — соврала я. Когда же отправилась за вторым, и с криком появился мальчик, муж издалека помахал фотографией. «Костей назовем, в честь деда моего». Значительно позже Саша признался, что к Авдееву он испытывал смесь уважения, обожания и восхищения вперемешку с соперничеством и нежеланием сдаваться. И я узнала свои чувства, которые часто испытывала Кире Алексеевне. Алена, красавица наша, тоже мать двоих детей, но замуж до настоящих дней не вышла. Слишком Лукин осторожным оказался. Боялся, как бы та не запятнала его честь. Но соперников отваживал. Коса у Алены Игоревны теперь ниже плеч, да и не коса, а прямые густые блестящие волосы. Красиво, но не то, что раньше. Катя в один год со мной вышла замуж за своего Артема, и как они ни старались окопаться в столице, все равно вернулись в наш город. Видимся часто, но желания поболтать, пообщаться нет. Да и смотреть стала Екатерина на меня сверху вниз. Интеллигенция. У Лизы муж, второй ребенок, в школе не работала. Семью кормить надо. Ушла в торговлю, как я. Вичка тоже мимо школы, работает в фирме, больше ничего не могу сказать. В разводе после брака, девочки-двойняшки. К нашему удивлению, Шурка за профессора Исаченко не пошла. Вообще не велась на его посулы. И с тех пор, как он ее подвозил в день вручения диплома, Абдулгамидовна о нем слышать не хотела. Напрасно мы ее раззадоривали, Шурку было не пронять. Не брало ее то, что он ушел в бизнес, на обстоятельства, что тот разбогател, ухом не вела. «Бизнесмен?» – с издевкой переспрашивала она. «Шестерка бандитская, мясо кусок». Не стала слушать даже Аню Игнашову. А к той мы во время учебы в институте относились как к оракулу. Кто первый намекнул Ире, что она Костина? А песней-то с намеком, что Авдеев непременно женится на ней, кто ее запел? Мы, не шутя, взялись за подругу, но та лишь крутила нам пальцем у виска и твердила, что считала нас умнее. Аня видела Сученко лишь раз, и то со спины, но сразу сказала «Шуркина судьба». Но эти двое думали иначе. На моей свадьбе Исаченко появился с бабой, по комплекции отдаленно напоминавшей Шурку, но налицо покраше. Подруга корчила рожи, но, как ни странно, молчала. Ни раз и ни два мы решали, что бы это значило, но остановились на версии, что Шурка забраковала его в качестве партнера по сексу. Она любила на эту тему разглагольствовать. Если не брать Алену в расчет, то Шурка вышла замуж позже всех нас, перед самой сдачей выпускных экзаменов. Из плавания вернулся Сергей, и наша пава без проблем осталась в столице. Сперва не работала, потом девочек рожала, а когда учителям подняли зарплату, решила вспомнить молодость и вытащила из шкафа запылившийся диплом. Так все было до того, как январские каникулы 2011 Нового года прошли между застольями и праздным шатанием. После 20-х чисел Саше позвонили и попросили нас обоих приехать в нотариальную контору в столицу, несколько раз повторив адрес. Авдеевы разбились. Я тогда сразу не поняла, и теперь не понимаю, откуда и куда они ехали. Из деревни в город? Из города домой? Поняла только, что везли сыну подарки. Из-за чего произошла авария, объяснял кто как. Муж сказал, что на льду повело, и Авдеевы перевернулись. Лукин рассказывал, что столкнулись на большой скорости с другой машиной, и их смяло в лепешку. Шурка вообще уверяла, что Авдеев заснул за рулем. В этом вопросе не знаю достоверно ничего, надеюсь, что оба долго не мучились. Когда мы вошли в кабинет нотариуса, там уже сидели Алена, Лукин и Шурка. Маленький человечек, похожий на птицу, нотариус, сказал, что для нас всех люди, ставшие впоследствии супругами Авдеевыми, оставили сообщение. «Информация предоставляется только раз, а затем источник будет уничтожен», – предупредил он и достал видеокассету. Ого! Запись пошла, и сначала мы услышали смех обоих Авдеевых, потом увидели их прежних, молодых и счастливых, сидящих в обнимку, а в углу мерцала дата – 28.06.1995. День вручения. День окончания эксперимента. День свободы и счастья. Мы были уверены в этом. Дальше будет только лучше. «Милые!» – ласково улыбаясь, сказала Ира, и сердце мое сжалось от осознания утраты. «Вы хотели знать. У нас любовь и аневризма с сумасшествием. Алёнушка, запомни, я счастлива, мне хорошо, перестань беспокоиться». «У меня 4 года», – усмехаясь, сказал Костя, переводя взгляд на Иру. «Может, на лыжне копыта откину, как знать. Сашок, ты в следующем году на Майе женишься. Не надо называть детей нашими именами, Май». Ира серьезно смотрела прямо на меня, прощаясь со мной без надрыва. «Шура, ты будешь дольше всех горевать обо мне, но вы справитесь». Ира Авдеева улыбнулась, как умела только она, по-матерински. От сердца. «Если вы до сих пор не женаты, Андрюх, это очень обидно», – серьезно заметил Костя. «Дети не только Алены, но и твои». «Женитесь, успокойте нас», – попросила Ира, и оба подняли ладони в знак прощания. «Мы всегда с вами, милые». Запись оборвалась, на экране замелькал порошок, а мы молча ожидали, может, еще что-нибудь. Погибшие Авдеевы оказались живее всех живых. «А Константин Константинович?» – спросила Алена подавленно, нарушив молчание первой. Нотариус при нас ломал кассету, разматывал и жег пленку. Запах наполнял кабинет, но никто не подумал приоткрыть окно. «Под опекой Анны Анатольевны Игнашовой. По просьбе». «Чьей?» «Константина Сергеевича и Ирины Алексеевны». «Это какие-то лебеди!» Потрясенно выдохнула я, поражаясь законченности истории судьбы Авдеевых. Нотариус говорил, что их нет, показывал документы, а мы только что слышали их голоса, смех, видели лица. Не спутаешь. Пустота, вакуум, ничто. У меня не было слов, эмоции ушли внутрь до поры. Даже боль расставания появилась позже. Кроме вырвавшихся слов, у меня до сих пор нет других, когда я думаю о наших первых. 2 года прошло, а мы, каждый на свой лад, не могли успокоиться. В частности, мы с Шуркой с позапрошлого ноября раз в 2 недели встречались на спонтанных посиделках и, говоря об одном и том же, вечно приходили к разным выводам. «Горевать не значит бухать», – стыдила я Шурку. «Я справлюсь», – отвечала та, опрокидывая в себя стопку. «Ей можно верить». 4 года, раздумывала я вслух и загибала пальцы. А прожили почти 15. С одной стороны, и неплохо. 35 все равно мало. Морщилась я и пила, чтобы не зареветь в голос от несправедливости и бессилия. Помню, она тоже пальцы загибала. Схлипывала без слез Шурка, и потому казалось, что она прикидывается. Он ей тогда как раз признался. «Почему она выбрала нас? Она дружила с Лизой, Катей, да мало ли с кем». Каждый раз спрашивали мы друг друга и в зависимости от настроения давали разные ответы. «Она же сказала, вы интересовались». «Сказала тем, кто был в тот день у фотоателье». «Нет, не сходится. Катька была, а тебя нет». «Знала, что мы ее не забудем». В другой раз выдвигали версию. «Любила нас. Нам не стыдно и об этом вспомнить. Поумнели мы или постарели». То, что у Кости аневризма, а у Иры горе от ума, или наоборот, не поверил никто из нас. Шурка вообще не поняла, о чем речь. Но Лукин и Алена особенно. Они отнеслись к признанию Авдеевых как к личному оскорблению. Шурка и Алена настаивали, что жили с Ирой год в одной комнате и никаких странностей не наблюдали. «Должны же были быть рецидивы, боли», – замечала Алена. «Не было», – как в старые добрые времена вторила Шурка. «Не помню, чтобы она плакала». «Грустила, переживала. Плакала, когда вальс заставили танцевать». Вдруг вспомнила Алена. Спросили бывших соседок Иры, с которыми она жила 2 первых года, но и те, с улыбкой вспоминая прошлое, рассказывали только смешное. Об Ире сказали, что она вечно была занята. Учеба, библиотеки, подруги. Приходила ближе к вечеру, чтобы в комнате не прибираться. Не болела. Лекарств не принимала. Кроме йода и марганцовки не имела ничего. «Я ж говорю», – радовалась Алена. Это было последнее, что связывало подруг. Надо же, всю учебу и позже дружили, а как ни стало Иры, словно отвернула друг от друга. «Только как они знали, еще тогда?» – в который раз спрашивала я. Саша на все домыслы молчал, и я, не выдержав, спросила. «Ты веришь, значит?» «Не знаю, Майя. Скажи, ваша Ира стала бы врать?» Я проглотила ответ. «Авдеев не позволял себе лжи. Зачем бы ему называть свою жену сумасшедшей?» «Так ты веришь?» Мне было больно, словно Саша повинился в обмане. «Я не могу придумать, зачем бы им понадобилось нам врать», в который раз повторил муж. «Надо оставить все как есть. Если им так хотелось, пусть так и будет, у ваших». «В этом уважение!» Чуть не плача, крикнула я. Муж молча серьезно смотрел на меня. С тех пор мы не говорили на эту тему. Вообще перестали толком разговаривать. «Мистика!» В целом, обо всей этой истории хлюпала Абдулгамидовна. «Любовь!» – возражала я. «Знаешь, я как-то мужа спросила, любил ли он меня хоть чуть-чуть, как Костя Иру?» «И что?» – Шурка сделала гримасу. Похоже, в любви своего мужа она давно сомневалась. Я усмехнулась. «Сказал, что лучше не надо, дольше проживу». «Это все мужские отговорки», – отрубила Шурка. «Проходит молодость, а с ней любовь. Любишь только себя и то, как попало». «Ты уже?» – «К 8 надо быть дома, дети одни», – извинилась я, но Шурка одобрительно кивнула. «Ну давай, спасибо, что приезжаешь». «От Алены нет вестей?» – одеваясь, спросила я. «Мы с ней теперь разных кругов. А ты Катьку видишь?» «Было бы на что любоваться, все одно и то же. Про Артема ее слушать. Как ей работать невмоготу, а он ей «потерпи, киска, все равно нигде не устроится», а она ему «хорошо, зайчик». «Любовь». Мы обе делали одинаковую гримасу и обнимались на прощание. «Ты Томку точно вытурила?» Не в первый раз Абдулгамидовна пытала меня, следя за лицом. Я кивнула. «Еще в декабре». «Сделала себе и своим подарок на Новый год. Не веришь?» В прошлом ноябре, в последних числах, нежданно-негаданно, в нашем доме объявилась Сидорова Томка, да не одна, а с возрастными девицами, такими же губастыми, как их маман. Бывшая Пименова снова напомнила нам о себе, о годах учебы в училище, подчеркивая собственные исключительные способности. Тут же рассказала, что находится с мужем в разводе и стесненных обстоятельствах. «Ну, на Катькиного Артема как сядешь, так и слезешь». У них три грации устроились поужинать в семейном кругу. А вот я пошла дальше, приютила сироток у себя. Саша был на сборах, и я большую часть дня работала, так что влетела моим детям, особенно моей домовитой Ирочке. Гости отдыхали за мой и ее счет и вели себя по-хозяйски, ни в чем себе не отказывая. Дошло до того, что Сидоровы, или Пименовы, начали присваивать наше имущество, одежду, украшения. Я недолго мучилась, недели хватило. И повторяю, ни Томка, ни ее потомство с нами не церемонились, но неудобно сразу было выставить дорогих гостей без повода. Глаза на Томку мне открыла Абдулгамидовна и дала повод. Услышав, кому я дала кров, та меня чуть не за душу тряхнула. «Ты что, мать Тереза, ты здесь, а она там у тебя хозяйничает? Гони эту плесень! Жалко! Бедная она! Эта бедная мужа без ничего оставила! Ты тоже хочешь?» Томка и Мешок понравились друг другу сразу. Для них танцевальный эксперимент оказался удачным. Сидорова, двигавшаяся с грацией коровы, все дни обрела крылья. Этакая сказочка про сопливую Золушку и тюфяка принца. Шурка передохнула и опять завелась. «Природа у нее своеобразная, мамашка научила. Они у нас-то в поселке осели чудом. Маман ее с виду вверх порядочности, а хвостом виляла только так. Муж ее пил, а кто не пил, у нас все такие. Но и она была хороша, не терялась. Чуть что, махала крыльями. Пожалейте, люди добрые, несчастная я. Мать с тремя детьми. Майя, ты мне не скажешь, почему эта птичка к тебе подлетела? Случайно? Что же она меня не навестила? Наверное, адрес не знала. А твой знала. Ты задолжала ей, что ли, Май? От Катюхи она вон как быстро отскочила». Так я, наконец, дошла до нужного градуса, рассердившись, что не только моей добротой бессовестно пользуются, но и моих же детей в моем доме притесняют. Приехав от Шурки, я с порога отказала Томке в помощи. На ее молчаливый вопрос: «Как же так, Майя? Ты выкинешь мать с двумя детьми на улицу?» Я тихо, но твердо ответила: «Тебе никто руки не заламывал, сама от него пошла. На наших глазах все было. Еще неизвестно, кто из вас прав. То, что не ваше, не берите. Закон и на вас распространяется, а вы меня взбесили». Все три скорчили одинаковые смазливые рожи, но побоялись моих слов. К их рукам ничего нашего не прилипло. Вместо прощания болезная постаралась кинуть ком грязи в нас. «Ваше Ире было бы стыдно за вас. Она бы никогда так не поступила». Это правда. Зато Костя Авдеев не дал бы ее в обиду. «Деньги не вернешь. Зато как очистился воздух». Вот об этой истории напоминала Шурка, на слово не веря мне, что я выгнала Сидорову. В подъезде я таки заплакала пьяными слезами. Пила все же. Может, Шурка и будет горевать дольше. Но только и мне не сахар. Может, Абдулгамидовна права, и мы обе горюем не по погибшей, а по ушедшей молодости. Вы справитесь. Почему к Шурке она обратилась на «вы»? Никогда такого не было. Или она всем присутствующим пообещала? Оказывается, мысли, что Авдеевы живут где-то в своей тьму-таракане, хватало, чтобы быть счастливыми. Их не стало, и я потерялась. Пройдет. Непременно пройдет. Муж не первый день пропадал на соревнованиях. Зазвала детей правдами и неправдами поужинать всей компанией и отпустила обратно в интернет. Нет Саши дома, и мы все в разброд. Пораньше легла. Завтра мне рано вставать.